мальчик стал жить в кузнице. Он ел так мало, что Яков Савич его не прогонял. Портки же и рубашку он чинил сам, когда они раздирались от старости. Во сне ребенок часто бредил одной и той же мыслью о матери и об отце, а Яков Савич слушал и ухмылялся. Он знал, что родители ничего не означают, кроме детской мечты в сердце. Вскоре сирота собрал себе тряпки по соседним дворам и сшил мешок. В этот мешок он накопил хлебных кусков, а потом в одно утро стал прощаться с Яковом Савичем. «Пойду мать искать. С чужими скучно жить. Я тебе пойду. Я тебе ремнем драть буду. А я жрать много стану, тогда сам прогонишь». Яков Савич задумался. Он попросил жену товарного кондуктора, чтобы она усыновила его мальчика, а он зато не будет брать с них плату за квартиру. Однако кондукторша отказалась. «Кормить не жалко, но своих детей много, и за безродного тоже надо душой болеть, как за своего». Мальчик на время присмирел и потихоньку сделал себе башмаки. Снизу положил деревянные подошвы, а верх обсоюзил кровельным железом. А затем он собрал и насушил себе грибов и пошел куда-то прочь. Яков Савич, ходивший продавать готовые ведра, вернул его уже с улицы. «Ты куда?» «По своему делу». «По какому своему?» «Ты где обужу взял?» «Сам сделал. Пойду теперь далеко, в обуже ноги не уморятся и никогда к тебе не вернусь». «Фу ты, скот какой! Так ведь я же твой отец и есть!» Мальчик осторожно поглядел на старого кузнеца. «Отец бы заплакал по мне, как я по нем плачу, когда ты спишь. Ты мне чужой». «Я сам сирота», — ответил Яков Савич, смущаясь печали ребенка. «Тебе давно отцом пора быть, а ты нет. Я жду, когда только вырасту. Ем только мало, на мне говядь не держится. Приняться нечего». «А что?» – испугался Яков Савич. «Детей тогда начну рожать и буду до самой смерти с ними жить. Пускай у них будет отец, а то у меня нету». «А сколько тебе лет-то?» «Если бы были отец с матерью, они бы знали. И звать они знают как. Я все позабыл». Яков Савич вернул его назад, и мальчик умолк. Пока у ребенка не было своих детей, он приучил к себе воробьев, давая им хлебные крошки, просеное зерно и разный мусор пищи. Воробьи ели, а наевшись, начинали ссориться и разлетались вдребезги каждый отдельно, а потом сходились опять, чтобы снова суетиться вместе в нужде и в драке. Яков Савич сделал для сироты железную клетку, и мальчик стал водить в ней воробьев. Но воробьи жили недолго, они скоро умирали, ложась навзничь в своей тоске. Тогда мальчик начал сажать их в клетку по два и по три, чтобы у них рождались дети, и они жили бы ради них без печали. Однако воробьи опять ложились, и все умирали. Это событие озадачило даже Якова Савича, но он не знал, в чем тут тайна, ведь даже соловьи живут в клетках и орлов приучают, а воробей все равно ютится почти под ногами. Почему же он сразу кончается в клетке? Зачем ему свобода, когда он летает в длину на один аршин и проживает свою жизнь на двух соседних дворах? А кто может перелететь через море, тот, оказывается, и в клетке поет. «Будь же ты все проклято! Значит, я вроде воробья», — сказал Яков Савич. «Либо опять мне тронуться куда-нибудь. Так ведь одинаково везде. Поля да избушки, облака и мелкие речки. Ну что ж, пусть я воробей. А ведь если другой птицей стать, то в клетке насидишься». Мальчик перестал водить воробьев. «Вы не люди», — сказал он им. «Надо мучиться, а вы прямо умираете. С вами не игра». Он часто ходил по саду, ища в деревьях, в мелких насекомых и в неизвестных мертвых предметах какого-нибудь родства себе, привязанности и взаимного горя-одиночества. но обманывался только на короткое время, потому что его сердце было серьезным.